Глава 15. На следующее утро главной новостью стало очередное убийство. Роджер Боуэн, местный житель, водитель грузовика, муж и отец, был найден разорванным на куски на улице перед собственным домом. Убийца даже и не пытался убрать тело, не говоря уже о том, чтобы его спрятать. У мамы вид был такой, будто она хотела меня обнять, убедить меня или себя, что все будет хорошо. Вероятно, это и должны делать матери. Я чувствовал себя виноватым из-за того, что моя мама так поступить не могла. По ее взгляду, я понимал, что ей хочется утешить меня, и что она знает. Я в ее утешениях не нуждаюсь. Я не грустил, просто размышлял. Я не переживал из-за того, что погиб человек. Я чувствовал себя виноватым, что не смог остановить убийцу. Я спрашивал себя, почему я это делаю. Потому что хочу спасти людей или потому что хочу убить демона? И еще я спрашивал, имеет ли значение эта разница. Позже мама спросила, не хочу ли я позвонить Максу. Я понимал, что надо это сделать, но не знал, что сказать, а потому и не стал звонить. Как никто не мог утешить меня, так и я не мог утешить никого другого. Речь шла о сочувствии, а я в этом смысле был совершенно бесполезен. Наверное, я мог бы сказать: «Привет, Макс, я знаю, кто убил твоего отца, я отомщу ему, я его убью». Но я не идиот. Пусть социопат, но мне хватает ума понимать, что люди так друг с другом не разговаривают. Лучше держать язык за зубами. Когда к вечеру субботы полиция очистила место преступления, там собрались соседи помянуть отца Макса. Похорон еще не было. Судмедэксперты ФБР только приступали к вскрытию, и люди собрались, чтобы просто зажечь свечи и помолиться. Я бы предпочел наблюдать за домом Кроули, но мама заставила меня пойти. Она достала откуда-то две старые свечки, и мы поехали. Я удивился, когда увидел, сколько собралось народу. Макс сидел на крыльце. С ним были его мать, сестра и родственники Боуэнов, приехавшие отовсюду, чтобы их утешить. Мне казалось, что люди, опасаясь серийного убийцы, захотят уехать из города, а не наоборот, приехать сюда. Но откуда мне знать? Видимо, эмоциональные связи толкают людей на глупые поступки. К нам присоединилась Маргарет, и мы положили цветы на то место, где нашли тело. Там уже лежала целая груда. Кто-то стал класть цветы в память Грега Олсона, тоже семейного человека, и все еще не найденного. Но здесь цветов было меньше. Многие все еще придерживались мнения, что Олсон и сам виноват в чем-то. Здесь были миссис Олсон с сыном, они пришли, чтобы показать свою солидарность со всеми. Но их сопровождали полицейские, на случай, если кто-то затеет скандал. Было холодно. Я хотел вернуться домой, чтобы продолжить наблюдение за Кроули, к тому же меня одолевала скука. Мы ведь просто стояли со свечами в руках, и я не видел в этом никакого смысла. Этим ничего не достигнешь. Так мы не могли найти убийцу, защитить невинных, вернуть Максу отца. Мы просто стояли, переминались с ноги на ногу, смотрели, как язычки пламени капля за каплей растапливают наши свечи. На соседском дозоре во дворе Кроули был хотя бы костер. Я и сейчас мог развести огонь. Мы бы согрелись, стало бы светлее и был бы большой костер, что само по себе немало. Я оглянулся вокруг. Есть ли рядом что-нибудь для костра? Но мама неожиданно потащила меня в другой конец толпы. «Здравствуй, Пэк», — сказала она, обняв миссис Уотсон. Только что появилась Брук со своей семьей. Все они плакали. Лицо Брук было мокрым от слез, и я с трудом удержался, чтобы его не потрогать. «Привет, Эйприл», — отозвалась миссис Уотсон. «Какой ужас! Это просто...» «Брук, детка, возьми у меня цветы. Спасибо». «Джон, ты покажешь, куда их положить?» — быстро сказала мама, повернувшись ко мне. Я пожал плечами. «Идем», — буркнул я, и мы с Брук пошли сквозь толпу. «Хорошо, что я здесь», — сказал я отчасти в шутку, отчасти с беспокойством. «Найти, где тут большая груда цветов посреди улицы, очень трудно». «Ты его знал?» — спросила Брук. «Макса?» «Его отца», — сказала она, вытирая глаза рукой в перчатке. «Не очень хорошо», — сказал я. Вообще-то я знал его неплохо. Крикливый, самоуверенный, готовый болтать о чем угодно, даже если понятия не имел о предмете. Я его ненавидел. Макс был от него в восторге. Ему будет лучше без отца. Мы дошли до цветов, и Брук добавила к ним свои. «А почему здесь две кучи?» — спросила она. «Одна в память того пропавшего человека, Грега Олсона». Брук присела, вытащила один цветок из тех, что уже положила на дорогу, и шагнула к груди поменьше. «Брук!» — начал я и замолчал. «Что?» — ее лицо потемнело. «Ты ведь не думаешь, что он убийца?» «Нет, просто я...» «Ты думаешь, от этого есть польза? Мы оставляем цветы на улице, а завтра он убивает еще кого-нибудь. Мы так ничего и не делаем». «А я думаю, делаем», — возразила Брук, шмыгнула носом и вытерла красные глаза. «Я не знаю, что происходит, когда мы умираем, куда мы после этого отправляемся, но что-то ведь там должно быть. Небеса, иной мир. Может быть, они за нами наблюдают? Не знаю. Может, видят нас?» Она положила для Грега Олсона. «Если так, может, это поднимет им настроение. Они будут знать, что мы их помним». Она обхватила себя руками, дрожа от холода, и посмотрела куда-то вдаль. «Макс помнит своего отца очень хорошо», — сказал я. «Но это не поможет его вернуть. А как быть с остальными? Он убивал людей, о которых мы ничего не знаем. Наверняка убивал. Если он спрятал тело Грега Олсона, то, вероятно, спрятал и тела других жертв. Если память важна, что тогда с ними происходит? Ведь никто даже не заметил их отсутствия». Из глаз Брук снова потекли слезы. «Это ужасно». Ее лицо разрумянилось от холода, словно кто-то отхлестал ее по щекам. Глядя на нее, я сходил с ума, чувствовал, как учащается дыхание. «Я не хотел тебя расстраивать», — сказал я, уставившись на свою свечу, прямо в сердцевину пламени. «Вспоминай обо мне». Брук взяла еще один цветок из тех, что принесла, и положила отдельно от всех, начиная новую груду. «Это для кого?» — спросил я. «Для других». Я подумал о бродяге на дне озера. Что ему от того, что какая-то дурочка положила цветок на асфальт? Он все равно остается там. А человек, который бросил его в воду, продолжает убивать. И этот цветок не поможет жертве и не остановит убийцу. Собираясь уйти, я развернулся, но кто-то прошел мимо меня и положил еще один цветок рядом с тем, что оставила Брук. Я замер, уставившись на перекрещенные стебли на асфальте. Еще мгновение, и к ним присоединился третий цветок. Казалось, все понимают смысл происходящего. Так стая птиц срывается в небо, они разворачиваются, пикируют, парят без всякой команды. Просто знают, что нужно делать, словно у них общий мозг. Что случается с остальными птицами? Теми, кто не чувствует сигналов и продолжает лететь прямо, когда вся стая делает поворот. Я услышал знакомый голос и поднял голову. Это появился мистер Кроули. Рядом шла Кей, и они разговаривали с кем-то всего в 10 футах от меня. У мистера Кроули по лицу текли слезы, как у Брук и у всех остальных, кроме меня. Герои в романах сражаются с отвратительными демонами, у которых глаза красные, как горящие угли. Глаза моего демона были красны от слез. Я осыпал Кроули безмолвными проклятиями. Не потому, что его слезы были притворными, а потому, что он плакал по-настоящему. Я проклинал его за то, что он показывал мне, каждой своей слезой, каждой улыбкой, каждой эмоцией, что фрик — это я. Он был демоном, который убивает по прихоти. Он разодрал в клочья отца моего единственного друга, оставил его на замерзшей дороге и при этом чувствовал себя лучше, чем я. Он был ужасен и противоестественен, но он здесь как дома, а я нет. Я был настолько далек от остального мира, что когда повернулся к мистеру Кроули, между нами оказался демон. «Ты здоров?» «Что?» — переспросил я. Этот вопрос задала Брук, которая как-то странно на меня смотрела. «Я спросила, ты здоров?» Ты скрежетал зубами. «Вид у тебя такой, будто ты хочешь кого-то убить». «Пожалуйста, помоги мне», — безмолвно умолял я ее. «Я в порядке». «Я не в порядке. Я и в самом деле готов убить кое-кого и не уверен, что потом сумею остановиться. — Я в порядке, — повторил я. — Давай возвращаться. И я пошел к маме. Брук шла рядом со мной, глубоко засунув руки в карманы. Через каждые несколько шагов она поглядывала на меня. — Уже можно идти? — спросил я маму. Она удивленно повернулась ко мне. — Хочу еще немного побыть здесь, — сказала она. — Я не поговорила с миссис Боуэн, а ты не повидался с Максом и... — Пожалуйста, поедем. Уставившись в землю, я чувствовал, что все смотрят на меня. — Мы положили цветы в другую кучу, — сказала Брук, прерывая неловкое молчание. — Там клали цветы в память о мистере Боуэне и мистере Олсоне, но положили цветы и в память о неизвестных нам жертвах. На всякий случай. Я посмотрел на нее, и она улыбнулась в ответ, едва заметно, и... Что-то тут было еще. Откуда я мог знать? Я ненавидел ее в эту минуту, ненавидел себя и весь мир. Люди глазели на меня, а я не понимал, на кого они смотрят. На человека или на монстра. Я и сам уже не был уверен, кто я. «Хорошо», — сказала мама. «Сейчас поедем. Рада была тебя повидать, Пэк. Маргарет, пожалуйста, передай наши соболезнования Боуэнам». Мы пошли к машине. Я тихо сидел на холодном заднем сиденье, потирая ноги. Мама завела машину и включила печку, но прежде чем стало тепло, прошло несколько минут. «Вы замечательно поступили, что начали класть цветы еще в одно место», — сказала мама, когда мы проехали полпути. «Не хочу об этом говорить», — пробормотал я, чувствуя, что погружаюсь во мрак. Темные мысли пожирали меня, как личинки труп, и я не знал, как это остановить. Я хотел убить мистера Кроули, но никого больше. Монстр пребывал в недоумении, он сотрясал мой разум, словно заключенный в прутье решетки. Он нашептывал и ревел, постоянно упрашивал меня охотиться, убивать, кормить его. Ему хотелось, чтобы страх нарастал. Хотелось верховодить, насадить на кол голову моей мамы, а рядом голову Маргарет и Кей. Хотелось привязать Брук к стене, чтобы она кричала только для нас двоих. За последние недели я несколько раз приказывал ему замолчать, грозил покалечить себя и его, но он был сильнее. Я чувствовал, что теряю контроль над собой. Остаток пути мы проехали молча, а когда добрались до дому, я насыпал себе полную тарелку хлопьев и включил телевизор. Подошла мама и выключила его. «Думаю, нам надо поговорить». «Я же сказал, что не хочу». «Знаю, что ты сказал, но это важно». Я встал и пошел на кухню. «Нам не о чем говорить». «Вот именно об этом я и хочу поговорить», — сказала она, глядя на меня с дивана. «Убит отец твоего лучшего друга. 7 человек убиты за 4 месяца, а ты реагируешь на это как-то не так. С Рождества почти ни слова мне не сказал». «Я тебе с 4-го класса почти ни слова не сказал». «Так, может, уже пора?» — спросила она, вставая. «Тебе совсем нечего сказать ни о Максе, ни об отце. Хоть о чем-нибудь. Да бога ради, в городе орудует серийный убийца, а это твоя любимая тема. Пару месяцев назад ты только об этом и говорил, а теперь словно онемел». Я встал так, чтобы она не видела моего лица, и продолжал есть хлопья. «Не убегай от меня», — сказала она, следуя за мной в кухню. «Доктор Неблин рассказал мне о твоем последнем визите к нему». «Доктор Неблин мог бы держать рот на замке», — заметил я. «Он хочет тебе помочь», — возразила мама. «И я пытаюсь тебе помочь, но ты не даешь нам это сделать. Знаю, ты ничего не чувствуешь. Ну, скажи хотя бы, о чем ты думаешь?» Я изо всех сил запустил тарелку с хлопьями в стену. Она разбилась. Молоко разлилось, хлопья разлетелись по кухне. «Что, по-твоему, черт возьми, я могу думать?» — закричал я. «Ты представь, каково это — жить с матерью, которая считает тебя роботом или горгульей? Ты думаешь, можно говорить что угодно, мне все как с гуся вода? Джон псих, дашь ему по физиономии, он ничего и не почувствует? Ты думаешь, я не могу чувствовать? Нет, мамочка, я все чувствую, каждый удар, каждый крик, каждый шепот у меня за спиной. и я готов отдать все это тебе, если нужно, чтобы до тебя дошло». Я шарахнул кулаком по столу, схватил еще одну тарелку и швырнул в стену. Потом бросил ложкой в холодильник, взял кухонный нож и хотел кинуть его, но вдруг заметил, что мама оцепенела. Лицо у нее стало бледным, глаза расширились. Ей было страшно. Не просто страшно. Она боялась меня. Я вызвал у нее страх. Я почувствовал, как по телу прошла нервная дрожь, словно удар грома, порыв ветра. Я весь горел. Меня потрясла сила этого чувства, чистой, незамутненной эмоции. Вот оно. Вот чего я не чувствовал никогда прежде — эмоциональной связи с другим существом. Я пробовал быть добрым, пробовал любить, дружить, говорить, делиться, подглядывать, но все без толку. До этого момента, пока не попробовал страх. Я чувствовал ее страх каждой клеточкой своего тела, словно электрический гул, и впервые жил. Мне нужно испытывать это снова и снова, иначе это желание сожрет меня заживо. Я поднял нож. Она вздрогнула и подалась назад. Я снова ощутил ее страх, теперь уже сильнее, в полной гармонии с моим телом. Это было течение жизни, которое вызывало не только страх, но и упоительное ощущение власти. Я взмахнул ножом, ее щеки стали белыми, как простыня. Шагнул к ней, и она съежилась. Мы были связаны. Я управлял ее движениями, словно в танце. В эту минуту я, наверное, понял, что такое любовь. Два разума, слитые воедино, два тела в гармонии, две души, как абсолютное целое. Я жаждал сделать еще шаг, вынудить ее реагировать. Мне захотелось найти Брук и зажечь в ней такой же страх, выжигающий изнутри. Я хотел почувствовать это великое единение. Я не шелохнулся. Это был не я. Монстр так плотно обвился вокруг меня, что я не мог сказать, где кончается он и начинаюсь я. Но я все еще был где-то здесь, рядом. «Еще!» — вопил он. Стена была разрушена, клетка монстра уничтожена, но руины еще остались, и я каким-то образом снова нащупал эту стену. Я стоял среди руин жизни, которую методично возводил долгие годы. Жизни, которая никогда не доставляла мне удовольствия, потому что я ограждал себя от удовольствий, но той жизни, которую я все же ценил, какой бы она ни была. Я оценил идеи, на которых она основывалась. Правила. «Ты зло», — сказал мне внутренний голос. «Ты мистер Монстр. Ты ничто. Ты — это я». Я закрыл глаза. Теперь монстр назвал себя. Украл имя у сына Сэма, назвавшего себя в письме в газету мистером Монстром. Он умолял полицию немедленно пристрелить его, чтобы он больше никого не убил. Сам он не мог себя остановить. Но я мог. Я не серийный убийца. И я положил нож. «Извини», — сказал я. «Извини, я накричал на тебя. Извини, я тебя напугал». Ее страх вышел из меня. Упоительная радость взаимосвязи исчезла. Звено оборвалось. Я снова был один, но оставался самим собой. «Извини», — повторил я и вышел из кухни. Миновал коридор и закрылся у себя в комнате. Я отчаянно цеплялся за тающую возможность владеть собой, но монстр никуда не делся. Он все еще был силен и взбешен, как никогда. Я его победил, но знал, он снова вырвется на свободу, и не был уверен, что смогу его одолеть в следующий раз. Вот как сын Сэма закончил свое письмо. «Пусть эти мои слова преследуют вас. Я вернусь. Я вернусь».